Глава 43. Выйдя из такси, Катерина поежилась и постаралась поплотнее закутаться в свое тонкое пальто. Пока она лежала в больнице, наступила осень. И если в ее родной средней полосе это была очаровательная пора, радующая буйством желто-красных красок, то здесь она свирепствовала. Пытала людей, осмелившихся поселиться в этом суровом краю резким холодным ветром и проливным дождем. Но ничего, Катерине было ради чего терпеть капризы природы. Она внимательно огляделась. Бизнес-центр, в котором разместился филиал, мало чем напоминал величественное здание, которому она торопилась каждое утро. Он был под стать местной природе, такой же суровый и неприветливый. Нет, внутрь она не пойдет. Как бы ни хотелось побыстрее оказаться в тепле и в объятиях Максима, но лучше подождать его на улице. Ей вполне достаточно любопытных взглядов и сплетен за спиной в головном офисе. Здесь она не допустит такую ошибку. Будет лучше, если никто ничего не узнает. Тем более ждать оставалось совсем недолго, рабочий день заканчивался. Наверное, Максим сейчас уже просматривает свой ежедневник и отмечает дела, которые обязательно нужно закончить завтра с утра. Он всегда так делал, когда они вместе уходили с работы. Катерина шагнула на остановку, которая находилась за углом. От холода она, конечно, не спасет, зато укроет от этого настырного унылого дождя. К тому же наблюдательный пункт из нее получился отличный. Крыльцо бизнес-центра было видно как на ладони. А вот для того, чтобы заметить ее, придется как минимум повернуться на 90 градусов. Но он, конечно, не повернется. Откуда же ему знать, что она здесь и ждет? Катерина представила, как увидит его. Как он своей обычной уверенной походкой спустится с крыльца, устало потрёт глаза и станет искать в кармане ключи от машины. И тут она подойдет к нему, встанет за спиной и скажет «Привет». И он повернется и улыбнется ей, и веселые искорки в его голубых глазах исполнят победный танец. Ведь он сразу поймет, что она приехала не просто так, что это она к нему. Катерина изо всех сил пыталась мыслить позитивно. Именно такое напутствие дала ей Вальдемара, провожая до аэропорта. И теперь, ёжась от холода, она старалась до мелочей представить себе их встречу. И как он обрадуется, и как обнимет, и как они сразу поедут к нему. Время шло. Дверь унылого здания непрестанно хлопала, выпуская на свободу все новых офисных служащих. Катерина отчаянно вглядывалась в каждую фигуру, боясь пропустить Максима. Но никто даже отдаленно не был похож на него. Уж она-то узнает своего бывшего начальника даже с закрытыми глазами. Почувствует. Но тот словно решил отомстить ей за то, что она заставила его так долго ждать. Вот уже почти во всех окнах офисного здания потух свет. Остановка, которая в какой-то момент стала шумной и многолюдной, вновь опустела. Люди, оживленно переговаривающиеся и не обратившие совершенно никакого внимания на худенькую заледеневшую девушку, разъехались по домам. А его все не было. А может, его вообще здесь нет? Катерина решилась выйти из своего укрытия и как следует осмотреться. Вдруг она его все таки не заметила. И он сейчас стоит за углом, еще не подозревая, какое счастье ждет его совсем рядом. Нет, Максима нигде не было видно. Она развернулась и торопливо зашагала обратно к остановке. Когда до нее оставалось пару шагов, за спиной вдруг раздался рев. Катерина обернулась, и тут мимо нее на полной скорости пронесся мотоциклист, с головы до ног обрызгав ее ледяной водой из лужи. Катерина вскрикнула и тут же улыбнулась. «Ну, конечно, вот оно! Это же знак!» Когда-то точно так же ее облили водой около избушки Вальдемары. Как раз после этого у них с Максимом все извертелось. Значит, и сейчас все будет хорошо. Мысленно она даже поблагодарила непутевого мотоциклиста, а потом достала из сумочки салфетки и принялась оттирать пальто. Да уж, теперь его только в химчистку сдавать. Интересно, в этом городке есть хоть одна? Надо будет спросить у Максима. Истратив целую упаковку бумажных платочков, она так и не смогла вернуть одежде первозданную чистоту. Нехорошо, конечно, предстать перед своим мужчиной в таком виде после разлуки. Ну да ничего, будет лишний повод для его шуточек. Ну где же он? Она в очередной раз взглянула на крыльцо. Дверь наконец отворилась, и из нее выпрыгнула стройная симпатичная девушка. Она посмотрела на небо и довольно улыбнулась, словно демонстрируя всему миру, что никакая непогода не может испортить ее настроение. Этот ее оптимизм очень понравился Катерине. Ей даже захотелось улыбнуться в ответ. Но она не успела. Следом за девушкой из двери показалась еще одна фигура. Та самая. Высокий широкоплечий мужчина вышел и, не глядя по сторонам, раскрыл зонтик. Он поднял его над головой девушки, и они вместе рука об руку стали спускаться по ступенькам. Сердце Катерины рухнуло куда-то вниз. Она больше не чувствовала холода, не ощущала капли дождя, падающей ей на лицо. Не отрываясь, она смотрела на мужчину и женщину, шагающих рядом, и не подозревающих о том, что за ними наблюдают. Все происходило, как в замедленной съемке. Вот девушка неосторожно поставила ногу на очередную ступеньку. Вот потеряла равновесие и раскинула руки, чтобы сохранить баланс. Но мужчина уже пришел ей на помощь. Выпустив из рук зонтик, он обхватил ее за талию и не дал упасть. Ветер подхватил зонт, как ребенок интересную игрушку. В одну секунду он подбросил его вверх и с размаху уронил на дорогу. Спасенная от падения девица, смеясь, побежала догонять его. Катерина замерла. Только бы у этого северо-западного порывистого негодника не хватило наглости позабавиться и швырнуть свою добычу ей под ноги. Только бы эти двое счастливчиков не заметили ее мокрую, грязную и насквозь промокшую. Катерина и не заметила, в какой момент на глаза навернулись слезы. Они скатывались по щекам, смешиваясь с каплями дождя и падая на воротник пальто. Из-за них мир выглядел каким-то размытым. И эти двое, подходившие к припаркованному у крыльца автомобилю, тоже казались размытыми. Они сели в машину и через минуту исчезли где-то в этом чужом незнакомом городе. Уже здорово стемнело, а Катерина никак не решалась уйти, да и некуда было. Поэтому она все так же разглядывала крыльцо, словно надеясь, что все то, что она сейчас видела, окажется странной галлюцинацией. И вот сейчас на крыльцо выйдет настоящий, реальный Максим. Один. И она подойдет сзади и скажет «привет». Но нет. Больше никто не выходил. Ну какие тут могут быть варианты? Наверняка он уже дома пьет чай, сидя на теплой уютной кухне. И эта смешливая девица готовит ужин. И они обсуждают события прошедшего дня и строят планы на следующий. Ну а что? Максима не в чем винить. Конечно, такой мужчина не должен быть один. Наверняка ему очень спокойно в объятиях этой хохотушки. Из таких вот милых девушек из маленьких провинциальных городков и получаются самые верные подруги. Такие, которым не важны должности, карьера, успех. Им достаточно тихого семейного счастья. Хороший выбор. Катерина обязательно бы его одобрила, если бы могла посмотреть на эту ситуацию беспристрастно. Но она не могла, потому что снова было больно и снова обидно. Уж слишком быстро Максим нашел ей замену. «Эй, девушка, вас подвезти?» Катерина даже не заметила, как к остановке подъехал автомобиль с шашечками на двери. «Автобуса сегодня больше не будет». Высунувшийся из такси паренек смотрел на нее с широкой добродушной улыбкой. «Они здесь что, все такие улыбчивые? Даже в самую отвратительную погоду?» «Ну так что?» — настаивал водитель. «Мне уезжать? Смотрите, не окоченейте здесь, а то вон как вас трясёт». «Нет, я поеду», — тихо ответила Катерина. «Отвезите меня в аэропорт, пожалуйста».